И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с наривами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с наривами на людях и скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Из книги Исход 9 главы с 8 стиха по 11. Пятая казнь в Египте затрагивала скот египтян, находящийся в поле, Исход 9.3. И, как уже было сказано, она касалась благосостояния страны и сильно потрясла экономический быт ее. Сегодня будем говорить о шестой казни, то есть о том, что после ожесточения сердца фараона Бог снизпосылает на Египет воспаление с наривами, которое было на людях, а также и на скоте. Шестая казнь более чувствительна, чем предыдущая, ибо она касалась самих египтян. Горсть пепла. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьми по горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона». Исход 9.8. Любопытные могут спросить, почему именно был использован пепел в данном случае? Трудно ответить на данный вопрос, хотя существуют различные человеческие предположения. Некоторые предполагают, что слова «пепел из печи» символизируют тяжелую работу израильтян при выделке кирпича, и поэтому пепел, прообразно говорящий о притеснении, стал в руках Божьих инструментом наказания для египтян. Другие же предполагают следующее. Так в первом томе Pulpit Commentary под редакцией Спенса и Иосифа Эксела в комментариях на книгу «Исход», страница 204, допускается, что египтяне приносили в жертву Богу Сету людей, преимущественно иностранцев, и после сожжения их на жертвеннике жрецы рассеивали их пепел в воздухе, как бы для очищения всего от зла. Было ли это так, утверждать не собираюсь. Одно ясно, что слово «печь» часто в Священном Писании служит эмблемой рабства израильского народа. Например, Второзаконие 4.20, Иеремии 11.4. Воспаление с наривами. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с наривами по всей земле египетской. Исход 9.9. Сущность этой болезни трудно определить. Утверждают некоторые, что жители долины Нила неоднократно страдали кожными болезнями, и что эта болезнь свойственна данной местности. В книге Old Testament World Studies под редакцией Вильяма Вильсона на странице 44 говорится о этой болезни как о слоновой болезни или как о некотором виде проказы. Кстати, следует заметить, что в оригинале слово, обозначающее эту болезнь, также употребляемо в книге Иова, 2 глава, 7 стих, где говорится о болезни Иова, и также где говорится о болезни царя Езекии, 4 царств, 20 глава и 7 стих. Божье наказание было весьма велико, ибо фараон чрезмерно ожесточил свое сердце. Будем помнить, что Бог через Моисея значительно позже сказал израильскому народу следующее: «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Поразит тебя Господь проказою египетскою, почешуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. Второзаконие, 28 глава. Как в далеком прошлом, так и в настоящем по отношению к человеку проявляется богатство долготерпения Божия. Но приходит время, когда Бог является пред человеком как справедливый судья. Бессилие волхвов. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Исход 9 глава, 11 стих. В предыдущих главах книги Исход было сказано, как эти волхвы старались противостоять Моисею. Имитируя чудесные действия Моисея, они превратили свои жезлы в змеи, 7 глава, 12 стих, воду в кровь, 7 глава, 22 стих, выбили жаб на землю египетскую, 8 глава, 7 стих. Но приходит время, когда они начинают понимать, что их знания и их действия ограничены. Так волхвы своими чарами не могли произвести мошек, исход 8 глава, 18 стих, которыми, по изволению Божию, была преисполнена вся земля египетская как наказание Божье. И уже тогда волхвы, явившись к фараону, заявили: «Это перст Божий». Исход 8 глава, 19 стих. Шестая казнь над Египтом, когда воспаление были на людях и скоте, захватило это и волхвов, ибо они также страдали этим недугом. Думаю, что для волхвов или мудрецов и чародеев, которым принадлежали и жрецы, было гораздо тяжелее переносить эту болезнь, чем простым египтянам. Во-первых, потому что они считались выше обыкновенных простолюдин. Во-вторых, потому что неудача их противостоять Моисею является большим ударом по их престижу, самолюбию. В-третьих, как они могут теперь исполнять свои обязанности, возможно, даже и при храме, будучи запятнаны этой болезнью? И в-четвертых, как они смогут ободрить или утешить фараона, будучи сами в трагическом положении? Урок весьма ясен. Нечестивые в день суда Божия не смогут утешить нечестивых, ибо они однотипны не только в дни своих злых действий, но и в день Божия суда. И еще. Волхвы старались до поры до времени противодействовать Моисею и Аарону. Позже начали приходить к важному выводу, а именно, что через действия Моисея и Аарона виден перст Божий. То есть противостоять Моисею – это значит противостоять Богу, хотя, возможно, им неведомому доселе. Нечто подобное испытал в своей жизни в свое время апостол Павел, когда он убедился, что преследующий Церковь Божью преследует самого Бога. Деяния апостолов, 9 глава, с 1 по 5 стих. Савл, он же апостол Павел, тогда при встрече с Господом сказал: «Что повелишь мне делать?» К сожалению, Библия нам не говорит, что волхвы, мудрецы, чародеи фараона пришли тоже к таковому вопросу: «Господи, а что повелишь нам делать?» А жаль, ведь и им для этого была дана возможность от Всевышнего.